Индрадюмна с вами. Враджа Лила. Документальная повесть. Посвящается Гандхарвике Гиридхаре Даси за твое самоотверженное служение своей горячо любимой духовной сестре Враджа Лили Даси. Мой дорогой Господь, те, кто постоянно ждут твоей беспричинной милости и продолжают страдать от последствий своих прошлых грехов, в глубине сердца предлагают тебе почтительные поклоны, несомненно достойные освобождения. Оно становится их законным правом. Из дневника Враджа Лилы. August 23, 1993 года, Новороссийск, Россия. Я сделала эту запись перед тем, как начать читать свои круги. Дорогой Шрила Гурудев, дорогой Господь Кришна, пожалуйста, обратите на меня свой милостивый взор. Пожалуйста, выслушайте мою молитву. Я беру свои четки и полные надежды сжимаю их на минуту. Это вы, Шрила Гурудев, дали мне эти четки. Вы дали мне святое имя. Вы сказали, святое имя – это сам Господь Кришна. А я все еще прошу вас, дайте мне Кришну. После моей инициации прошло много времени, но я до сих пор нахожусь на том же неофитском уровне. Момент смерти все ближе и ближе, но я при повторении святых имен все еще невнимательна. Скоро занавес закроется, а актер будет сброшен со сцены. Приближается это время, когда все перевернется. Эта мысль так пугает меня. Я буду вынуждена расстаться даже с собственным умом и со всем, что из него исходит. О, мой дорогой Господь, тогда я позову тебя, но сначала я должна осознать, что единственное мое прибежище – это твое святое имя. Я продолжаю повторять святое имя, но я еще полна материальных стремлений. Я так невежественна и пренебрежительна. Дадите ли вы мне свою беспричинную милость, несмотря на это? Пожалуйста, ответьте мне. Я должна кричать, как тонущий, но где крик? Где эта надежда на спасение? Как ужасно, что у меня нет желания служить святому имени. О мой Господь, я боюсь потерять твою милость. Я такая скверная и жалкая, но, несмотря на это, я прошу тебя, дай мне хоть каплю своей милости, прости меня и позволь сохранить хоть искорку надежды. Когда же я в отчаянии схвачу за твои стопы, мой Господь, у меня очень грязное сердце, я умоляю тебя, успокой мои чувства и войди в мое сердце. Я действительно хочу, чтобы мое сердце изменилось и состояло из нектара. Но это возможно только по милости Гурудева. Пробираясь в одиночку, я тону в болоте своих анартх. И из-за этой порочной иллюзии я не в состоянии повторять святые имена. Но вы, Шрила Гурудев, поддерживаете мои усилия. Мой дорогой Господь Кришна, пожалуйста, прими мою молитву. Я надеюсь, что и вы, Шрила Гурудев, будете довольны ею. Я молюсь, чтобы мое желание повторять святые имена становилось все сильнее. Шрила Гурудев, я на самом деле хочу так же, как и вы, погрузиться в нектар святого имени. Гурудев, пожалуйста, ведите меня. Четвертое августа 1993 года, Новороссийск, Россия. Поскольку сегодня утром я не могла спать, я изо всех сил стараюсь предлагать Господу лучшие молитвы. Это меня сильно вдохновляет. Я вижу, как это влияет на мое служение. Самое ценное для меня – это уметь молитвенно взывать Гуру и Кришне и быть связанной с ними нитью молитв, исполненных любви. Я хочу достичь этой цели. Я хочу принять прибежище у Господа Кришны и так же, как мой гуру Махарадж, погрузиться в служение ему. Сегодня утром я открыла Бхагавад-гиту, и так получилось, что первым мне попался текст «Манмана Бхава Мат Бхакто». Я поняла, что высший уровень – это любовное служение Господу Кришне и полное погружение в размышления о Нем. Постепенно я пришла к пониманию, что, поступая так, я действительно ощущаю присутствие Гуру и Кришны. Я ощущаю себя маленьким существом, которое молится у лотосных стоп Гуру и Кришны. Принесут ли Кришне наслаждение моей никудышной молитвы? Стремлюсь ли я своими молитвами принести Господу удовольствие? Я не знаю, нравятся ли Кришне мои сухие молитвы или нет. Но я хочу однажды стать достойной слугой. И тогда я буду возносить молитвы на самом деле для удовлетворения Кришны. Я знаю, что только они, Шрила Гурудев и сам Господь Кришна, только они могут дать мне наставление и помочь стать достойной преданной. Мой дорогой Шрила Гурудев, кому я могу обратиться, кроме вас? Пожалуйста, примите мое служение. Будьте довольны моими неумелыми молитвами, которые я предлагаю вам. Господь Кришна так велик, я просто не знаю, как я могу удовлетворить его. Поэтому я молю вас, научите меня, как можно доставить Господу удовольствие. Дорогой Шрила Гурудев, помогите мне в моих попытках взывать к вам, ведь я хочу всегда быть с вами. Сейчас с помощью молитв я стараюсь весь день оставаться погруженной в сознание Кришны и поддерживать с вами связь. Пожалуйста, ведите меня. 25 августа 1993 года, Новороссийск, Россия. Дорогой Шрила Гурудев, дорогой Господь Кришна, большое вам спасибо за то, что вы милостиво помогаете мне в моем ежедневном служении. Сегодня я делала все так же, как и обычно, включая и рисование. Но провести полдня без перерыва, рисуя фон для божеств, это слишком тяжело для меня. Я такая глупая. Мне уже много раз было сказано, что немного поработав, я должна отдыхать. Дорогой Гурудев, дорогой Господь Кришна, в эти дни я, как и прежде, стараюсь очищать свое сердце. Я обнаружила у себя множество недостатков. Но кроме того, я вижу, как вы вдвоем воодушевляете и вдохновляете меня. Я хочу сохранить желание служить вам. Хотя мои попытки далеки от совершенства, тем не менее, это все, что я могу предложить вам. Я думаю, что вы, Шрила Гурудев, будете хоть немного удовлетворены этим, и потому останетесь добры ко мне ведь я никогда так не старалась. О да, я помню, как несколько месяцев назад вы лично подготавливали меня, но я никогда не считала эти попытки преданным служением. Но сейчас считаю. Шрила Гурудев, я молю вас, позвольте мне всегда оставаться с вами. Следующая молитва была написана после прочтения главы из источника вечного наслаждения, который называется «Удава посещает Вриндаван». О, жители Враджа! Вы самые возвышенные спутники Господа Кришны! Всегда оставаясь во Вриндаване, вы погружены в размышления о принце Враджа. Я предлагаю вам свои поклоны. Вы спрашиваете Удхаву о том, нравится ли Господу Шьямасундари вспоминать своих коров, своих гопи, свой холм Говардхан и пастбище в лесу Вриндавана. Вы спрашиваете, может быть, он обо всем забыл? Вы спрашиваете, вернется ли он когда-нибудь к своим друзьям и родственникам? Вы всегда погружены в мысли о Кришне. Вы забыли обо всем остальном. Просто стараясь следовать вашему примеру, можно достичь успеха. Как сказал Шрила Прабхупада, находясь под большим впечатлением от вашей любви, мы можем развить в себе желание следовать по вашим лотосным стопам. Поэтому я молю вас, пожалуйста, пролейте на меня капли нектара вашей милости. Выдержки из писем, полученных Шрилой Индрадюмной Свами после ухода в Раджа-лилы. Рахини Нандана Дас. Когда несколько дней назад я впервые увидел Враджа-лилу, мне стало очень жаль, что она, 19-летняя девушка, еще ребенок, оказалась в таком незавидном положении. Потом, когда я по ее просьбе немного почитал для нее вслух, общение с ней вселило в меня одновременно благоговение и воодушевление. На самом деле, в любую свободную минуту меня тянуло навестить ее. Я видел, как преданная заканчивала пребывание в этом материальном мире, длившиеся миллиарды рождений и смертей. Поскольку на ее долю выпала неоценимая удача покидать тело во Вриндаване, зная надвигающейся смерти, она шаг за шагом готовилась к ней. Враджа-лила точно знала, чего она хочет и что ей нужно. Меня поразила ее простота, честность и смелость, которой она победила страх. Она оставила тело удивительным образом в полном сознании Кришны. А вы вселяли в нее уверенность, подготавливая ее и повторяя «Харе Кришна». Я никогда не забуду, как она последний раз смотрела на вас, как будто спрашивая: «Я все делаю правильно?» Конечно же, она сдала этот строгий экзамен смерти на отлично. Во время этих событий я постоянно возвращался к мысли о том, насколько похоже рождение и смерть. Конечно, сейчас у меня тело мужчины, и кроме того, я не помню своих предыдущих рождений и смертей. Но все же я заметил некоторые параллели, такие как, например, боль, страх, радость, ожидание чего-то, чувство потери и обретения. Также и родовые муки, ужасные усилия, ощущение человека, попавшего в ловушку, желание, чтобы все скорее закончилось, утрата восприятия реальности, а потом снова возвращение к реальным событиям, рождению ребенка или освобождению другой души или самого себя из тела. И когда наступает этот ужасный момент рождения или смерти, как стремительно все находящиеся рядом бросаются к месту событий, чтобы столпиться вокруг. И хотя рождение и смерть обыденны и встречаются очень часто, все же они крайне необычны. Я снова и снова предлагаю свои поклоны в Раджа-лиле и божественной энергии Господа Кришны Майе Деви. Ведь несмотря на то, что мне дарована возможность отчетливо помнить в Раджа-лилу живой, умирающей и мертвой, хотя я помню, как трескались в огне ее обуглившиеся кости, и хотя я знаю, что то же самое случится и со мной, все же я не могу себе этого представить. Мой ум отворачивается от этих мыслей. Как сказал Махараджа Юдхиштхира, подобная иллюзия – это самое удивительное из того, что можно встретить в материальном мире. Шьяма Сундари Даси. Гандхарвика сказала мне, что вы попросили преданных, бывших свидетелями ухода в Раджа-лилы, написать вам письма и поделиться своим пониманием. Вот я и решила написать. Ее уход поразил меня до глубины души. Я знала в Раджа-лилу совсем немного. Из-за языкового барьера мы никогда много не общались, но я очень ценила такие ее качества, как доброта и скромность. Иногда вместе с нашей общей подругой Говиндой Даси, у которой жила в Раджа-лила, она заходила ко мне. Мы все вместе сидели в храмовой комнате, и пока я разговаривала с Говиндой Даси, в Раджа-лила спокойно разглядывала мои божества Гаура-Нитай, висящую над их головами картину Радхи и Кришны и Мурти Прабхупады. Услышав позже, что она находилась в плохом состоянии, я пошла навестить ее. Я увидела, что она готовилась к смерти и жаждала милости преданных и общения несущего сознания Кришны. Видя ее доброту по отношению к окружающим, а также потому, что она казалась такой беспомощной, многие преданные хотели что-нибудь сделать для нее. Я тоже немного служила ей, совсем чуть-чуть. Ей служили хорошие, квалифицированные преданные. Они помогали ей физически и духовно. Лучшее, что я могла сделать для нее, молиться Кришне, чтобы он выполнил все ее желания и благословил присутствием ее гуру Махараджи в момент смерти. Несмотря на все усилия Гандхарвики и других преданных, желавших облегчить ее страдания и помочь ей не забывать о Кришне, день за днем она испытывала боль все сильнее и уже не могла терпеть. Ей чего-то не хватало, и только когда вы приехали, я почувствовала, что она могла уйти. Теперь она могла достичь желанной цели. Я присутствовала, когда она оставляла тело. Это был незабываемый урок. Но что поразило меня больше всего, это сила милости гуру, сила святого имени, сила молитв преданных. Я своими собственными глазами увидела близкие, любовные взаимоотношения, какие сама всегда стремлюсь развить со своим гуру Махараджем. Уже не существовало телесных отождествлений, только две души, и их связывала только любовь. Я увидела, что гуру — это лучший слуга своих учеников, и что он любит нас гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. И еще я увидела, как ученик, по-настоящему предаваясь лотосным стопам своего духовного учителя, связывает его силой своей любви. Став свидетелем всего этого, я обрела большую надежду и веру, и мне еще сильнее захотелось посвятить жизнь служению моему гуру Махараджу. Обстановка была напряженной. Каждый вкладывал всю свою душу в воспевание святых имен. Мы все вместе подталкивали ее обратно к лотосным стопам Кришны. Несмотря на то, что она дышала с таким трудом, благодаря своему сильному желанию и благодаря вашему присутствию, ей удавалось повторять святые имена. Ее усилия, ваши усилия и усилия всех преданных помочь ей помнить о Кришне очень тронули меня. Именно в этом заключена суть общения с преданными. Ощущение помощи ей было очень насыщенным. Хотя мы были счастливы, что ей все удалось, все же теперь нам не хватает ее, ведь каждый преданный уникален. Общение с ней было очень ценным. Мне хотелось бы просто поблагодарить вас, гуру Махарадж, а также Враджа Лилу и всех преданных, кто поддерживал ее, за этот удивительный урок. Он помог мне полнее оценить сокровище, данное нам Шрилой Прабхупадой. А также я отчетливо поняла значение взаимоотношений гуру и ученика. Парвати Даси. В тот день, когда Враджа Лила покидала тело, я вошла в ее комнату после полудня. Мне выпала большая удача увидеть, как бесконечна ваша милость. Чтобы повторять святые имена Враджа Лили на правое ухо, вы встали на колени и оперлись на пол руками, а Гандхарвика находилась с другой стороны. В коротких промежутках между мантрами вы давали Враджа Лиле наставления. Я могу с уверенностью сказать, что все это время, до самого конца, она сохраняла ясность сознания. Я постоянно думала, насколько ей повезло, что ее духовный учитель находится рядом с ней, чтобы поддержать ее веру. Ваше главное наставление ей в те минуты продолжает читать святые имена. Ваш киртан был таким вдохновляющим. Я не могу вспомнить, когда в последний раз я была так глубоко тронута. Все преданные, находившиеся в комнате, были очарованы таким возвышенным процессом повторения святого имени. Больше ничего не существовало. Вы повторяли Харинаму, а Гандхарвика Гиридхари держала перед лицом Враджа Лилы Гвардхана Шиву. В переполненной комнате ощущался духовный подъем. Я помогла Гандхарвике налить воды из Радха Кунды на вату, чтобы накапать Враджа Лиле в рот. Потом я налила вам в руку, вы смочили ее волосы. Когда Враджа Лиле стало очень тяжело дышать, от вашего успевания киртан взлетел на невероятно трансцендентный уровень. Киртан все нарастал и нарастал, и на наших глазах поднял Враджа Лилу из тела. Внезапно ее тяжелое судорожное дыхание прекратилось. Я схватила вату, смоченную водой из Радха Кунды, и выжила ее Враджа Лиле в рот. Затем я положила ей в рот листик тулоси. Он выпал,